Все свободное время рисовал карты местности, раскрашивая нужные дома фломастерами разных цветов. Словно биолог, помечающий на генетической схеме очередные цепочки хромосом. Будто споря с таким способом жить, Тенго с детских лет посвятил себя математике. Логика чисел завораживала его. Уже в третьем классе он мог решать задачи для старшеклассников. По остальным предметам занимался неплохо, но особого интереса не выказывал. А в свободное время читал самые разные книги. Все любопытное сгребал подчистую, точно бульдозер. И чем дальше, тем больше дивился пропасти между собой и отцом. Кровная связь с ним казалась ему нелепостью. Так еще подростком Тенго пришел к выводу. Настоящий отец где-то не здесь. А тот, кто его, Тенго, воспитывает, лишь называет себя отцом, но таковым не является. Ведь на самом деле биография Тенго так похожа на судьбы малолетних бродяг из романов Чарльза Диккенса. Сама вероятность такого расклада то пугала мальчика в страшных снах, то притягивала своей авантюрностью. Диккенса Тенго читал запоем. Поначалу проглотил Оливера Твиста и сразу же влюбился в этого автора. От корки до корки прочел все его книги, какие только нашел в библиотеке. В любимых персонажей из Диккенса он постоянно играл, примеряя на себя их жизни и сочиняя новые ситуации. Его фантазии, чтобы не сказать навязчивые идеи, становились все длиннее и запутаннее. Общий сюжет не менялся, но вариациям не было счета. Как бы ни поворачивались события, в будущем Тенго оказывался где угодно, только не здесь. Здесь — это тесная и мрачная клеть, в которую его заперли по чьей-то жестокой ошибке. А его настоящие родители живут правильной, светлой жизнью и в один прекрасный день спасают его из заточения и увозят туда, где ему и положено находиться. И Тенго, наконец, получает свои свободные и радостные воскресенья. Школьными успехами сына отец гордился и даже хвастал этим перед соседями. Но все интересы и таланты Тенго были для него запредельны и откровенно скучны. Стоило Тенго засесть за уроки, папаша делал все, чтобы ему помешать. Выискивал любой, самый никчемный повод и пилил сына до позднего вечера. Претензии всегда сводились к одному. «Каждый день я наматываю километры, как заведенный, себя не помня», — бубнил родитель. «Да по сравнению с этим, твоя жизнь просто райские кущи. Меня в твоем возрасте заставляли вкалывать так, что тебе и не снилось. Чуть зазевался, мигом оплеуха от отца или брата. Да ты представляешь, каково это, когда тебя изо дня в день не кормят, а только пашут на тебе, как на скотине. А ты думаешь, получил пару хороших отметок, и можно валять дурака весь оставшийся день». И эта волынка могла продолжаться до бесконечности. «А может, этот странный дядя просто завидует мне?» — догадался однажды Тенго. «Слепо завидует жизни, которой я живу, и месту, которое я занимаю. Но как может отец завидовать родному сыну? Разве такое возможно?» Конечно, Тенго был еще слишком мал, чтобы ответить на этот вопрос. И в то же время он не мог не чувствовать яда в словах своего якобы родителя. Принять и простить этот яд ребенок не мог. «Нет», — размышлял Тенго дальше, — «это не просто зависть. Это ненависть к чему-то конкретному внутри Тенго. Самого-то сына отец воспринимает как данность. Но что-то внутри Тенго, похоже, так и не даст отцу успокоиться до самой могилы. И простить ему это сын не сможет уже никогда». Идеальной лазейкой для Тенго стала математика. Лишь туда и удавалось ему сбегать из проклятой тюрьмы под названием «реальность». Ибо с малых лет он заметил, достаточно переключить в голове нужный тумблер, и ты запросто переносишься в совершенно иное измерение, где можно бродить по безгранично цельному, гармоничному миру и при этом оставаться абсолютно свободным. Тенго вышагивал по просторным коридорам огромных зданий и распахивал бесчисленные двери со всевозможными номерами. И с каждым новым пейзажем призраки старой реальности все больше истончались и уходили в небытие. Мир, управляемый математическими формулами, казался ему самым справедливым и безопасным. Географию этого мира Тенго понимал лучше кого бы то ни было и быстро наловчился выбирать там самые правильные для себя маршруты. Так, чтобы никто за ним не угнался. Лишь в математике ему удавалось наконец-то забыть о логичные, жестокие правила реального мира и начисто его игнорировать. Если математика представляла Стенго величественным храмом фантазии, то истории Диккенса напоминали дикий заколдованный лес. Цифры звали его вверх, к небесам, а внизу, докуда хватало глаз, простирались угрюмые заросли. Корневища деревьев вгрызались в землю и оплетали собой все вокруг. И не было в этой чаще ни системы координат, ни проходов, ни дверей с номерами. С младших классов до средней школы живее всего Тенго ощущал себя в мире чисел. Их логичность и неизменность словно гарантировали ему свободу, в которой он нуждался больше всего на свете. Однако с приходом юности в душу стало закрадываться подозрение. Чтобы выжить, одной математики недостаточно. С числами он не чувствовал никакой беспомощности. Любые вопросы улаживал, как считал нужным, и ничто ему не мешало. Но стоило вернуться в действительность, а попробуй-ка в нее не вернуться, как он снова оказывался в чертовой клетке, где ничто не решалось, как ему хочется. Напротив, задачи лишь усложнялись и запутывались.